Стивен, то, что корабль, который им нужен, находится где-то поблизости, стало ясно еще вчера. Дэнни сообщил, что ему удалось запеленговать некий движущийся объект, однако на попытке связаться с ним тот не отвечает. Конечно, было возможно, что это снова пустышка. Мало ли в этом районе дрейфует заброшенных по той или иной причине судов. Однако Стивен неким шестым чувством ощущал, что на сей раз осечки не будет. А интуиции он привык доверять. Нужно было действовать. Во-первых, убрать с борта посторонних. Прежде всего Михаила. Механика, хорошо разбиравшегося в технике. Тут, по счастью, никаких сложностей не было. Корабельный кок отлично знал, сочетание каких трав и специй может вызвать у человека, отведавшего блюда, острое несварение желудка, которое по внешним признакам легко принять за кишечную инфекцию. Стивен понимал, что внезапная болезнь потребует доставки Михаила на берег, в больницу, что отправят его, скорее всего, не одного, а с сопровождением. И, более того, для доставки больного в Ханиару изберут, с огромной долей вероятности, катер того назойливого метеоролога, что ежедневно околачивается вокруг Фреи. Как же этот ублюдок, как его там, Дмитрий, мешал Стивену? В его планы совершенно не входило то, что Мария неожиданно найдет себе союзника и коллегу, а значит, изменит согласованный заранее план погружений. А уж то, что этот хрен постоянно торчит на судне, сует нос куда не просят, задает вопросы и буравит Стивена подозрительным взглядом, было и вовсе из рук вон плохо. Стивен надеялся, что, рассказав в присутствии всей команды и гостей судна сомнительную историю про гибель экспедиции, ему удастся избавиться от метеоролога. Так нет же. Мария по непонятной причине, напротив, прониклась к бывшему геологу сочувствием. А на Стивена принялась посматривать осуждающе. Не такого эффекта он добивался. Это ставило под удар всю операцию. К тому же было невыносимо наблюдать, как Мария все больше сближается с Дмитрием. Ждет его появления по утрам, делая вид, что просто прогуливается по палубе, наслаждаясь теплыми лучами солнца. Как светится счастьем ее лицо, когда на горизонте показывается катер. Как она вытягивается во весь рост, едва ли не на носочки встает и принимается махать ему рукой. Как радостно и увлеченно с ним разговаривает, как смеется, как спорит. Как они сидят в каюте, щека к щеке, склонившись над полученными данными. Горячо что-то обсуждают, порой даже припираются. А потом вдруг сходятся на каком-то общем решении и солнечно друг другу улыбаются. Их встречи нужно было прекратить. Немедленно. Потому что он не мог рисковать с заказом из-за того, что у женщины, которая должна была служить его прикрытием, возникли шашни с местным служащим. Итак, он отлично все рассчитал. Михаил отбывает на берег. Сопровождает его, должно быть, Павел или Фернан. Хорошо бы оба вместе. Ну а что? В конце концов, они оба молодые мужики. Соскучились, наверное, столько дней подряд сидеть посреди моря. А тут благовидный предлог смотаться в город. Ясно ведь, что в этот день никаких погружений уже не будет. Ну, впрочем, если уедет один Павел, с Фернаном тоже не возникнет проблем. Он еще мальчишка. Задурить ему голову будет легко. Гребаный геолог повезет болящего и сопровождающих его коллег на берег. Он же тем временем сможет по-тихому подобраться к объекту. К тому времени, как они вернутся, Стивен уже найдет то, что нужно. Перенесет на корабль. И надежно спрячет в трюме. А дальше останется только сообщить заказчику, что груз получен, дождаться конца экспедиции и доставить вещь на место. Скоро все будет закончено. Он, конечно, понимал, что Мария, оставшись на борту, может ему помешать. Однако Стивену казалось, что ему удастся ее отвлечь, заставить долгое время сидеть в каюте. А если нет? Иногда ему даже приходила в голову шальная мысль открыть ей все карты. Она умная, решительная, даже не чуждая некому авантюризму женщина. Судя по тому, как она отнеслась к истории о нерадивом начальнике экспедиции, погубившем свою команду, эта женщина не особенно склонна к моральным терзаниям. Стоит ли ей открыться? Может, она воспримет это как опасное приключение, опять же, с научным подтекстом? Для нее ведь наука имеет первостатейное значение. Может быть, даже предстоящее ему дело настолько ее увлечет, что она захочет заняться его рискованным бизнесом вместе с ним. Здесь ведь столько возможностей для ученого. И проходит все куда увлекательнее, чем исследовательский процесс в научной лаборатории. Ну а даже если ничего не выйдет, Стивен почему-то не сомневался, что ему удастся убедить Марию, будто они всего лишь натолкнулись на очередное заброшенное судно. Вот как в прошлый раз. В таком случае он просто отдаст приказ кому-нибудь из команды потихоньку забрать интересующий его груз и перенести его в трюм. Сам же пока чем-нибудь отвлечет Марию. Однако все сразу же пошло не так, как ожидалось. Во-первых, Мария изъявила желание ехать на берег сама. И как Стивен не пытался ее отговорить, твердо стояла на своем. Она отвечает за жизнь и здоровье своих сотрудников и лично должна убедиться, что Михаил получит всю необходимую помощь. Но если уж она такая ответственная, как она может дружить с безалаберным метеорологом? После ее отъезда Стивен направился в радиорубку и лично следил за тем, как Дэнни с помощью приборов снова и снова пытался обнаружить местонахождение интересующего их объекта. По всему выходило, что корабль находится достаточно близко. Стивен отдал приказ сниматься с якоря и двигаться в направлении объекта. И тут же в рубку заглянул Павел. «Почему мы неожиданно снялись с места?» – спросил он. «Когда Мария вернется, то где она будет нас искать?» «Очень жарко», — улыбнулся ему Стивен. «Невыносимо стоять на одном месте в такое пекло. Я всего лишь хочу, чтобы Фрея немного проветрилась. Тем более сегодня все равно никаких погружений не будет». Павел вроде как поверил, кивнул с пониманием. Однако не спешил отправиться обратно в каюту, а продолжал слоняться по палубе и лезть ко всем с идиотскими вопросами. Когда на горизонте замаячила темная точка, Стивен уже понимал, что незаметно подойти к кораблю им не удастся. Но и посылать кого-то из команды, пока он сам все не осмотрит, Стивен тоже не мог. Если же они сейчас ничего не предпримут, волны отнесут корабль в неизвестном направлении, и опять придется потратить время на его поиски. В конце концов он отозвал в сторону Дэнни, пожалуй, самого толкового из своих ребят, и приказал тому незаметно спустить шлюпку, добраться до объекта и поставить судно на якорь. Тогда они будут точно знать местоположение корабля и вернуться к нему, как только представится удобный случай. Сам же Стивен направился к маявшемуся от безделья Павлу. «А что, Паша, не сыграть ли нам партию в покер?» – предложил он. «Я позову Майкла, ты Фернана. Скоротаем денек нашего вынужденного отдыха». «Вот это дельное предложение!» – обрадовался Павел. Через несколько минут они уже расположились в кают-компании. И Стивен, слепо таращаясь в свои карты, прислушался к звукам, доносящимся с палубы. Сколько времени понадобится Дэнни, чтобы выполнить приказ? Скоро ли он вернется? За окнами все так же мягко плескалась морская вода. Раздавались привычные голоса матросов, скрежет снастей, крики чаек. Ничего особенного снаружи не происходило. Дэнни объявился часа через полтора. Он лишь на секунду заглянул в каюту, и Стивен, немедленно отложив карты, извинился перед своими партнерами по игре и выскользнул на палубу. Выглядел его помощник, надо было признать, отвратительно. Бледное лицо с каким-то даже зеленоватым отливом, выступивший на висках пот, дрожащие руки. «Ты был там?» — быстро вполголоса спросил Стивен. «Да», — отозвался тот. И тут же согнулся пополам, прижал ладонь ко рту и бросился к борту. Его долго и мучительно рвало. Дождавшись, когда парень успеет отдышаться и прийти в себя, Стивен спросил. «Что там такое?» Ответ он услышать боялся. Вид Дэнни, честно сказать, говорил сам за себя. Но Стивен все еще надеялся, что ничего особенно страшного на корабле нет. «Я провел там только 10 минут», — принялся отрывисто рассказывать тот. Сразу же, как приблизился, ощутил металлический привкус во рту. «Вы понимаете, что это значит?» «Понимаю», — помрачнев кивнул Стивен. «Дальше». «Они там все мертвые», — продолжал Дэнни. «Кругом трупы. В рубке, на палубе. Дальше я не заглядывал. Скорчившиеся, с ожогами на коже. Они, видно, не понимали, что происходит, не успели вовремя покинуть корабль». «Ясно», — снова кивнул тот. «Ты поставил его на якорь?» «Да», — подтвердил Дэнни. «Я сразу же понял, что там произошло, поэтому только это и успел сделать. Дальше никуда заглядывать не стал, иначе присоединился бы к команде». «Правильно», — одобрил Стивен. Завтра. Завтра мы туда подъедем, и я сам разберусь. Дэнни с удивлением посмотрел на него. Ну а чего он ожидал? У Стивена есть заказ, и он должен его выполнить. За это ему и платят такие баснословные деньги. Никому ни слова, продолжил Стивен. Всю одежду мигом снимай, затолкай в пакет и за борт. А потом иди к Коку попроси, он даст тебе молока, это поможет. А потом ступай в каюту, отлеживайся. Дальше я разберусь без тебя. Поговорив с Дэнни, Стивен быстро спустился в трюм и проверил, на месте ли специально подготовленный свинцовый фартук и защитная маска. Едва выяснив детали поступившего ему заказа, он достал все необходимое. Однако теперь, получив новые сведения, стал уже сомневаться, достаточно ли будет его оборудование. Конечно, он предполагал, что возможен такой вариант. Когда заказчик обратился к нему и объяснил, что команда, которую он нанял и отослал за грузом, перестала выходить на связь, Стивен прокрутил в голове разные варианты того, что могло произойти, и, безусловно, рассматривал и этот. И все же ему очень не хотелось верить, что все случилось именно так. Он надеялся на то, что... Черт его знает, на что он надеялся. Вероятно, что вся история с пропавшим судном имеет какое-то другое объяснение. Ведь знал же принцип бритвы Оккама. Не стоит множить сущности без необходимости. Самое вероятное объяснение чаще всего и является верным. Ладно, не нужно пока делать поспешных выводов. Завтра, когда Мария и Павел отправятся на батискафе под воду, он подойдет к найденному кораблю и сам все увидит. Может быть, еще можно будет действовать по старому плану. Он приказал отогнать Фрейю на старое место и принялся ждать Марию. Она должна была появиться вот-вот. Сколько там времени требуется, чтобы доставить сотрудников в больницу? Ладно, пускай они еще перекусят в городе. Добавим, скажем, час к запланированному сроку. Но не больше ведь. Однако время шло, а Мария все не появлялась. Стивен все больше нервничал. Он заглянул в каюту к Павлу, где тот, развалившись на койке, лениво листал какой-то журнал. «Вы не в курсе, куда это пропала наша командирша?» — шутливо спросил Стивен, стараясь не выдать беспокойства. «Может, стоит попробовать с ней связаться?» «Да не волнуйтесь вы», — отмахнулся Павел. «Решила, наверное, воспользоваться внеплановым выходным и провести время с бравым метеорологом». «Это в каком же смысле?» — ощетинился Стивен. «Да, по-моему, они друг другу приглянулись», — хохотнул Павел. «Слишком уж яростно ругаются. А вы не заметили?» «Нет», — отрезал тот, захлопнул дверь каюты и пошел обратно на палубу. «Чертов придурок, сам не знает, что несет, гребаный сплетник». Море неспешно катило волны под выцветшим от зноя небом. Казалось, даже чайки, осоловев от жары, лениво работали крыльями, изредка пролетая над Фрейей. Солнце нещадно палило с вершины, пытаясь загнать все живое в тень. Стивен яростно мерил шагами палубу, изредка останавливаясь и вглядываясь в горизонт. Не покажется ли знакомый катер? Но ничего не было видно, только слепящая, согретая солнечными лучами бесконечная водная гладь. Где она? Сидит сейчас в кафе с этим хамом? Смеется, болтает, обсуждает какие-то свои научные открытия? Или, может, прогуливается вместе с ним под пальмами? Хохочет, плескается в волнах на широком песчаном пляже. Смотрит вдаль, стоя на пристани Пойнт-Круз. Или прохаживается вместе с проклятым Дмитрием по залам Национального музея. Хониара городок хоть и живописный, но маленький, и заняться в нем особенно нечем. Если, конечно, Дмитрий не пригласил ее к себе, посмотреть, как он живет. Черт. Думать обо всем этом было невыносимо, и Стивен до боли стискивал кулаки. Почему он чувствует такую сильную ярость? Ну, конечно же, потому что интерес женщины, зафрахтовавшей его судно, к подозрительному мозгляку с острова ставит под удар все прикрытие. Это нужно пресечь. Иначе... Иначе черт знает, что может случиться. Катер показался на горизонте лишь ближе к вечеру. Солнце в это время уже низко стояло над морем, окрашивая воду в кроваво-красный цвет. И по зловещей багряной дорожке мчалось судно, которое Стивен высматривал уже несколько часов. Он измаялся, измучился ожиданием и подозрениями и вглядывался в приближающий катер, пытаясь рассмотреть, чем же там заняты его пассажиры. Поначалу солнце слишком слепило глаза и ничего не было видно, но потом Стивену удалось рассмотреть застывшие на корме силуэты. он увидел Марию, сидевшую на скамье, и расположившегося рядом с ней Дмитрия. И по одному взгляду на этих двоих, даже не видя выражения их лиц, просто по языку их тел, очевидно было то, что что-то между ними произошло. Что-то, что сделало их более близкими. Стивен видел, как соприкасались их плечи, как колено Марии при толчках катера дотрагивалось до ноги Дмитрия. И ни один из них при этом не испытывал смущения, не пытался отодвинуться подальше. Все было очевидно. А когда Дмитрий, говоря о чем-то, взял руку Марии и переплел их пальцы, а та руки не отняла, продолжая внимательно слушать собеседника, Стивен понял все, что было ему нужно. Вот, значит, как. Отвезем захворавшего сотрудника в больницу? Мы же такие самоотверженные. А сами тем временем... Нет, их отношения нужно было прекратить. И прекратить срочно. Возможно, у Стивена все еще был шанс. Но осторожничать времени уже не было. Надо было бить наверняка. Он дождался, когда катер подойдет поближе. И хотел было крикнуть какое-нибудь приветствие. Но тут Мария поднялась со скамьи, что-то сказала Дмитрию, прощаясь, и вдруг, распахнув руки, обняла его за шею. И метеоролог тут же прижал женщину к себе, словно отчаянно не хотел расставаться. На Стивена, стоявшего у перил судна, они и внимания не обратили, и тот почувствовал, словно внутри у него поворачивается нож. Они постояли так несколько секунд, затем расцепили руки. Мария еще что-то сказала. Отвела пальцами упавшие на глаза Дмитрия волосы и пошла к сходням, которые уже крепили подоспевшие матросы. У самого борта она обернулась и коротко махнула Дмитрию рукой, крикнув: «Да послезавтра!» «Да послезавтра!» — отозвался тот. Стивен дождался, когда Мария ступит на палубу, и тут же ринулся к ней. Катер тем временем развернулся, вспенивая воду, окрашенную в розовый цвет лучами заходящего солнца, и рванул обратно. «Как Михаил?» — ядовито спросил он. «Интересно, она еще помнит, для чего вообще уезжала с корабля?» «Спасибо, все в пределах нормы», — отозвалась Мария, подчеркнуто не обращая внимания на его тон. «Утром мы доставили его в больницу, а сейчас, перед отъездом, заехали еще раз, посмотрели, как идут дела. Доктор считает, что через пару дней он будет на ногах. Ничего серьезного». «Я рад», — кивнул Стивен. «Но где же это вы были так долго? Неужели что-то стряслось с катером?» «Нет-нет, с ним все в порядке», — покачала головой Мария. «Мы просто решили устроить себе небольшой выходной, раз уж так вышло. Дмитрий согласился показать мне Ханиару. Я ведь так ничего и не видела, кроме аэропорта и номера в отеле». «Как любезно», — выплюнул Стивен. «А вам не пришло в голову, что стоило бы нас предупредить, что мы здесь волноваться будем, как бы с вами что ни случилось?» «Вы в самом деле волновались?» – удивленно вскинула брови Мария. «Простите, я как-то не подумала. Действительно, надо было предупредить. Но, с другой стороны, что со мной могло случиться? Разве что мою душу мог похитить морской бог Кавачи? Но эта опасность меня подстерегает скорее в море, чем на суше». «На суше подстерегает не меньше опасностей», – мрачно бросил Стивен. «Неужели местные жители все еще используют белых в пищу?» — поддразнила Мария. — Я думала, те времена давно прошли. — Перестаньте! — не выдержал Стивен. Она стояла перед ним, полная радости и любви. Глаза, искрящиеся и мечтательные, как у девчонки-школьницы после первого свидания. На губах улыбка, хоть и озорная, но все равно невыразимо счастливая, словно освещенная каким-то внутренним светом. И Стивен, глядя на нее, перестал соображать трезво, и поддался неизвестно откуда взявшейся ярости. Нет, такого нельзя было допускать, ведь от этого зависело очень и очень многое, даже его судьба. «Что с вами?» — тем временем участливо спросила Мария. «Неужели вы правда так волновались? А Павел? Вы не спрашивали у Павла? Он знает, что я себя в обиду не дам». «Я...» — он замялся. «Не то чтобы не находил слов, нет, наоборот». Лихорадочно пытался подобрать самые точные, самые верные фразы. А не лучше ли изобразить застенчивость и смущение? Это тоже могло сыграть ему на руку. «Мария, послушайте», — заговорил он проникновенно. «Я понимаю, что намного старше вас, но с тех пор, как мы познакомились...» «Боже, вы ведь не в любви объясняться вздумали», — — рассмеялась та. И вдруг, сообразив, вспыхнула и прижала пальцы к губам. «Ох, Стивен, простите». «Чувство вины — это хорошо, это может сработать». «Может быть, я смешон, я признаю», — продолжил он. «Конечно, вы ничего мне не обещали, мы заключили чисто деловое соглашение. Поймите, у меня и в мыслях нет пытаться вас обидеть или к чему-то склонить, но, может быть...» Он шагнул ближе, поймал Марию за тонкое запястье, потянул на себя, пытаясь дотянуться до ее губ. Но женщина мягко оттолкнула его, вывернула руку и уперлась ладонями в грудь. «Нет, нет, Степа!» — покачала она головой, впервые назвав его тем полузабытым русским именем. «Это невозможно, извините меня!» От ее волос пахло какими-то островными тропическими фруктами. Подсвеченные закатным солнцем глаза, казалось, отливали сиреневым. Стивен чувствовал, как у него кружится голова, как громко колотится сердце. «Подождите, не спешите», — прерывающимся голосом заговорил он. «Я понимаю, что вы, возможно, еще не готовы, но ведь вам ведь так понравилось, чем я занимаюсь. Может быть, вы согласились бы быть моей спутницей? Подумайте, сколько тут возможностей для ученого, куда более захватывающих, чем сухие расчеты в лаборатории. Дно океана хранит бесчисленное количество загадок. Я мог бы достать вам любое оборудование. Мы бы плавали вместе. И со временем, может быть, вы бы начали что-то испытывать ко мне. Я могу подождать. Терпения у меня много». «Спасибо», — проговорила она. «Я очень ценю то, что вы мне предложили, но нет. Нет, это окончательно». Стивен почувствовал, будто его ударили в живот. Однажды с ним было такое, еще в начале его научной карьеры, когда он пытался достать антикварный телефонный аппарат с затонувшей яхты. Нырял и наткнулся животом на край штурвала. Все внутренности словно сдавило спазмом, и он не мог вдохнуть, лишь хватал губами воздух, как выброшенная из воды рыба. «Машка!» — гаркнул откуда-то Павел. «Явилась, наконец! Как там наш рыжий страдалец?» И Мария тут же проскользнула мимо Стивена и направилась к Павлу, что-то весело выкрикивая на ходу. «Вот и все. Кончено. Что же, он попытался. Теперь пусть будет, как будет. Жаль, потому что все могло бы сложиться очень хорошо для них обоих. А теперь... Черт, мысли расползаются. Нужно взять себя в руки. Извините, пожалуйста. Высунулся из рубки молоденький радист, сменщик Дэнни. «Вас вызывают по спутниковой связи!» Стивен кивнул ему, глубоко вздохнул и усилием воли отключился от чувств и переживаний. Он решительно вошел в рубку и взял рацию. И снова сразу узнал этот голос. Голос, который объяснял ему детали заказа там, в Арктике. Голос, принадлежавший человеку, с которым он последний раз встречался в Гаване. «Стивен, как у вас дела?» Лениво спросили его. «Объект уже у вас?» «Пока нет», — отрапортовал он. «Но все идет по плану. Нам удалось обнаружить его местонахождение. В ближайшие дни...» «Стивен, избавьте меня от подробностей», — капризно произнес голос. «Я вам за то и плачу, чтобы о них не думать. Мои люди завтра прибудут к месту назначения, и вы должны быть готовы передать им объект. Иначе...» «Нам придется расторгнуть нашу сделку, что, как вы понимаете, чревато некоторыми последствиями». Стивен ощутил, как от слов заказчика по спине у него побежали мурашки, и где-то в животе образовался ледяной комок. «Расторгнуть сделку». Это было бы не так страшно, рискуя он только потерей денег и деловой репутацией человека, который может достать со дна моря что угодно. С подобными вещами нетрудно справиться. В конце концов, один проваленный заказ, пусть даже и крупный, погоды не делает. Он и без того достаточно известен в нужных кругах. Но, согласившись на сотрудничество с человеком опасным и мстительным, взяв на себя выполнение сомнительного заказа, он фактически подписал себе смертный приговор в случае невыполнения условий сделки. Слишком много он знает, чтобы оставлять его в живых. Он понял, что произошло с предыдущим экипажем, который попытался выполнить заказ. И если сейчас он захочет соскочить с крючка, то вряд ли доживет до завтрашнего утра. А разве он сможет спокойно уйти, когда передаст объект людям заказчика? Все слишком далеко зашло, и пути назад нет. Зачем он только согласился? Купился на интересное задание и огромные деньги? Почему сразу не просчитал последствия? А теперь выхода у него нет, потому что, как бы там ни было, ему очень, очень хочется жить. «Я вас понял», — проговорил он в динамик, изо всех сил стараясь, чтобы голос прозвучал твердо и уверенно. «Конечно, все будет в порядке. Завтра вечером ваши люди получат заказ». «Отлично», — отозвались на том конце. «Приятно, что мы с вами понимаем друг друга. Буду ждать новостей». И передатчик отключился. Стивен машинально выбрался на палубу, особенно даже не осознавая, что делает. Он остановился у перил и смотрел в пространство. Солнце уже погрузилось в море, но небо над горизонтом оставалось еще багряно-красным, и казалось, будто по воде стелется зловещий кровавый след. Нужно было взять себя в руки и трезво взглянуть на ситуацию. Вариантов у него не осталось. Доставить объект людям-заказчикам придется уже завтра вечером. Значит, все, что мешает проведению операции, придется устранить. Все и всех. Теперь уже было ясно, что первоначальный план не сработает. Но окончательное решение надо принимать завтра, когда он посмотрит на все сам. Возможно, ему все же удастся как-то увязать новые обстоятельства с первоначальной задумкой. Да, решать это надо будет завтра, на месте, однако подготовиться к любому исходу операции стоило уже сейчас. Он вдруг подумал о Марии, о том, как они иногда разговаривали вечерами вот на этом же самом месте, как закат окрашивал теплыми красками ее лицо, как ветер играл ее волосами, и они порой дотрагивались до его виска и щеки. Как ему в голову приходили глупые, казалось, давно забытые мысли и мечты, что вот с такой женщиной он мог бы сойтись, срастись душами, что она могла бы его понять и даже разделить его интересы и пристрастия, что с ней, единственной, можно было бы бесконечно блуждать по морям, разгадывать тайны океанов, делиться гипотезами, обсуждать, предполагать, что ее руки могли бы успокоить его вечную мигрень, а губы унять жар, сжигавший его изнутри. Что он счастлив был бы по вечерам после трудового дня ложиться с ней в постель в своей каюте, прикасаться к ее золотистой, загорелой, пахнущей морской солью кожи, вплетать пальцы в ее волосы, а потом засыпать, мягко покачиваясь на волнах и слушая, как орут над Фрейей чайки. Нет, ничего этого никогда не произойдет. Сегодня вечером Мария ясно дала ему понять, что она его мечты и стремления не разделяет. Глупо было даже и пытаться. А значит, что ж, он давал ей шанс. Он готов был открыться, рассказать все на чистоту, если бы она только намекнула, что поймет его и примет. Но она не захотела. Виной ли всему гребаный геолог, или просто он, Стивен, никогда ее особенно и не привлекал? Какая теперь разница? Как бы он к ней ни относился, что бы там ни рисовал себе в воображении, это не стоит того, чтобы рисковать всем. Теперь не стоит. Разумеется, еще ничего толком не известно, и, может быть, удастся решить все с наименьшими потерями, но он отныне будет готов ко всему. Ему вдруг вспомнился тот первый день, когда она прибыла на его судно. Как она ловко носилась по палубе в белых шортах, простой футболке и парусиновых туфлях на шнурках. Как легко перемахивала через мотки каната и, задрав голову, выкрикивала указания грузчикам, опускавшим на палубу батискаф. А он смотрел на нее из окна каюты и любовался. Стивен мотнул головой, прогоняя непрошенное видение. «К черту! Нечего разводить сентиментальность! Только хуже будет!» Хорошо, что он так ловко решил вопрос с механиком, отвечающим за батискаф. Как чувствовал. Теперь будет намного проще. Он пошел в каюту, по дороге вызвав к себе Майкла. Угрюмый капитан явился через пару минут. Стивен, сгорбившись, сидел на корабельной койке. «Послушай-ка, Майкл», — начал он, — «позови двух ребят из самых надежных и прикажи им ночью потихоньку заблокировать возможность сброса балласта в батискафе». Тот вздрогнул и уставился на Стивена своими совиными глазами. «Можно спросить, зачем?» — подозрительно спросил он. «Можно», — тяжело кивнул Стивен. Но стоит ли? Сам знаешь, что может случиться в море. Несчастные случаи, отказ оборудования. Когда настанет время разбираться с полицией, тебе куда легче будет сказать, что ты не знаешь, что произошло. Ведь так? Я, помрачнев еще больше, начал капитан. Стивену вдруг показалось, что он смотрит на него с ужасом, но одновременно и с каким-то годливым восхищением. Вы уверены? Нет, качнул головой Стивен. Пока нет. Это всего лишь меры предосторожности. Все станет ясно завтра. Но, может быть... Начал Майкл, и Стивен резко прервал его. Слушай, капитан, ты целку-то из себя не строй. Мне нужно напоминать тебе, сколько раз мы нарушали закон, сколько вывозили контрабанды, сколько скрывали улик, из-за которых преступники с сотнями жизней на совести не шли под суд. Или, может, напомнить тот случай в Карибском море, когда нам кое-кого пришлось отправить на корм рыбам. Это был один человек. Не глядя на него, возразил Майкл. «Мужчина, а тут?» «Ну вот что!» Яростно прошипел Стивен. «Мы с тобой давно уже одной веревочкой связаны. Грохнут меня, грохнут и тебя, не сомневайся. А если захочешь на меня донести, у меня тоже будет чем поделиться с полицией. И ребята твои это прекрасно знают. Мы не первый год работаем. Нечего тут невинность изображать. Иди выполняй, что приказано». И будь готов завтра привести в исполнение все, чего потребуют обстоятельства. А если ты такой милосердный, что ж, молись, чтобы ничего они от нас не потребовали, ясно? Ясно, сумрачно кивнул Майкл. Это все? Все, глухо буркнул Стивен. Свободен. Дверь за капитаном захлопнулась, и Стивен тяжело рухнул на койку. Теперь предстояло попытаться заснуть.